Барон запрещает правила. Глава 1. Глава агентства ликвидации аномалий, князь Евгений Ефимович Крутов, умирал. Во всяком случае, ему так казалось. Кружилась голова, во рту было сухо, как в пустыне, а руки тряслись мелкой дрожью. Даже, кажется, сильно подскочила температура. Таким разбитым он не чувствовал себя очень давно. Наверное, со времен далекой юности, когда он во главе группы элитных ликвидаторов аномалий сунулся в логово диких драконов. Собственно, учитывая все произошедшее, можно сказать, что он легко отделался. Обнаружив остров лидера, Крутов велел капитану яхты обойти его со всех сторон. Используя все доступные средства, Евгений Ефимович прощупал каждый уцелевший во взрыве клочок земли. Все его выводы подтвердились. Несколько людей лидера спаслись, унеся с собой бесценные и смертельно опасные артефакты. Новость не из лучших, но зато теперь было понятно, что делать и куда бить. А уж с тем, чтобы натравить на контрабандистов все силы агентства, у него проблем точно не возникнет. Крутов велел капитану плыть к берегу и тут же почувствовал, что сил держаться больше не осталось. Морская болезнь мучила его весь путь к острову, а теперь к ней добавился откат от использования усиливающего артефакта. «Евгений Ефимович, вы в порядке?» Лёва встревоженно вгляделся в лицо босса. «Лучше всех, Лёва». Крутов с трудом выдал улыбку и скрылся в своей каюте. «Больше меня не беспокой». В каюте он просидел до самого прибытия яхты к берегу. Напившись укрепляющих зелий, он телепортационной техникой перенес их с Левой в Петербург и, не заходя в агентство, отправился домой. «У меня выходной. Если кто-то меня тронет, тут же уволю, Василиск его дери», — прорычал он в мобифон. Секретарша работала с ним не первый год и сразу поняла, босс не шутит, да и не найдется сумасшедших, которые рискнут потревожить Крутова в его законный выходной, даже по очень важной причине. Сейчас он стоял под душем, позволяя горячей воде медленно стекать по его уставшему телу. Один день отдыха, пара литров укрепляющих зелий, и он будет в полном порядке. «Люда, сделай мне чаю», — прокричал он жене, выходя из ванной, — «и покрепче, а то мне в рот как будто опорожнилось стадо химер». Ответа не было. Странно, обычно она всегда отвечает. Заглянув на кухню, Крутов обнаружил смущенную жену и неожиданного гостя. За столом, скрывшись за блюдом со свежими сладкими булочками, сидел Лёва, и, судя по количеству крошек на его тарелке, помощник доедал далеко не первую булку, и даже не вторую. «Что ты здесь делаешь?» — рявкнул Крутов, пытаясь придать домашнему халату официальный вид. «Я же сказал, у меня выходной». «Так, ваше высочество, срочное дело». Лёва титаническим усилием проглотил огромный кусок. Сообщение с императорского бала. В машине княгини Разумовой обнаружили партию уникальных темных артефактов. Мощность такая, что в активированном состоянии они могли бы разнести половину дворца. Крутов почувствовал, как слабость отступает. С ним всегда было так, стоило появиться срочной работе, как силы возвращались в полном объеме. Он был готов действовать. Разумовы решили взорвать дворец? Никогда не поверю. Такие грубые меры не в их духе. Согласен с вами. Лёва запил булку, разом опустошив немалых размеров чашку чая. Вероятнее всего, подстава. Крутов кивнул. «Считаешь, что кто-то снова приторговывает запасами лидера?» «Да, ваше высочество». Лёва кивнул. «Больше некому. В империи таких артефактов раз-два и обчелся. У сильных родов, конечно, имеется пара штук в запасе, но они ими так просто не разбрасываются». «Согласен. Знаешь, кому передали дело?» «Да, главному управлению жандармерии». Князь поморщился. «Жандармы не самые приятные ребята. А кто им сообщил?» «Анонимный источник. Установить звонившего и его местонахождение не удалось». «Не удалось. Значит, точно подстава. И профессиональная. Попахивает интригой между княжескими родами. На терки благородных Крутову было наплевать. Пусть подковерной возней аристократов занимается кто-то другой. Например, Троекуров. Следить за тем, чтобы благородные не поубивали друг друга, его работа. Но если в деле оказывались замешанные артефакты высшего уровня, то это уже не очередная схватка за власть и деньги. Это нечто посерьезнее. И как раз по его, Крутова, части. «Лёва, вызывай машину и наших парней». Князь мгновенно перешел на официальный тон. «Пусть едут во дворец, немедленно». «Хорошо, Евгений Ефимович». Лёва понятливо кивнул. «Только съем еще одну булочку. Уж больно эти с яблочным повидлом хороши». Крутов бросил на него многозначительный взгляд. Ни слова, ни магия не понадобились. Лёва подавился очередной булкой и мигом бросился прочь из дома, только пятки и сверкали. «Но, Женя, ты же хотел отдохнуть», – жалобно посмотрела на него жена. «К Химере отдых, работа важнее». Когда через 10 минут Крутов уселся в машину, в салоне ощутимо пахло свежей выпечкой. «Все понятно». Люда сжалилась над вечно голодным Лёвой и дала ему с собой целый пакет булок. Очень хотелось наорать на помощника, но Крутов сдержался. Как ни крути, но к стряпне жены он и сам был неравнодушен. Пока ехали во дворец, князь отдавал распоряжение по мобифону. Все его лучшие парни были готовы приступить к работе прямо сейчас. Следы от артефактов должны быть свежими. Его спецы вмиг отследят источник. Ну а дальше, если повезет, они потянут за ниточку и вытянут всю сеть распространителей. Им не повезло. Когда они прибыли на место, то выяснилось, что бригада жандармов обшарила территорию парковки еще несколько часов назад. С подброшенными артефактами они тоже поработали. И, разумеется, полностью испоганили все следы. «Ну кто так работает у вас, что? Совсем мозгов нет?» — прорычал Крутов в лицо одному из главных жандармских начальников. «Вы же их буквально залапали. Теперь даже мои парни не смогут взять след». Крутов считался одним из самых влиятельных людей в силовых структурах империи. С его заслугами и авторитетом не спорили. На жандармов он мог кричать сколько пожелает. Никто бы и слова ему не сказал. Но не в этот раз. «Ваше высочество, со всем уважением, но мои парни ни при чем». Жандарм решил с ним поспорить. «Когда мы приехали, на артефактах уже не было следов, их зачистили полностью». Крутов удивленно заморгал. «Зачистить следы артефактов высшего уровня? Задачка уровня мага вне категории. Неужели в деле замешан кто-то из них?» «Так, понятно. А что сказала сама Разумова?» «Все отрицает. Сказала, что весь вечер была на балу. Почему ее не задержали?» «Так как можно?» — теперь удивленно заморгал сам жандарм. «Это же Разумовы. Их тронешь, и все, с погонами можно попрощаться». Крутов понимающе кивнул. «Разумовы – один из сильнейших родов страны. Конфликт Аристарха и Императора подорвал их влияние, но они быстро сумели отыграть его назад. Все-таки их способности незаменимы. А еще на их стороне сам могущественный Троекуров. Непонятно, какой у него интерес, но он поддерживает Разумовых практически во всех их начинаниях». Крутов быстро понял, что делать здесь больше нечего. Все следы были утеряны. Впрочем, кое-какие идеи у него все же были. «Дайте мне запись с бала», — рявкнул он, врываясь в комнату охраны. По официальной версии запись во дворце не велась, но на самом деле служба безопасности императора, конечно, фиксировала каждый шаг благородных. Просто на всякий случай. Никогда не знаешь, откуда в этот раз придет опасность. А бы кому такие записи не выдавали. Все-таки первые лица империи. Но с Крутовым никто не спорил. Скажешь ему хоть слово против, и самому выйдет дороже. Князь уткнулся в записи. Множество камер, несколько десятков часов непрерывного видео. Обычный человек потратил бы на эту работу несколько дней. Но у Крутова был большой опыт. И он отлично знал, что искать. Нужный момент он нашел почти сразу. Наталья Разумова разговаривала с другим аристократом. Она злилась и готова была броситься на собеседника с кулаками. Вывести сдержанную Наталью из себя было непросто. Для этого требовался серьезный повод. А что может быть серьезнее, чем подброшенные запрещенные артефакты? Увидев ее собеседника, Крутов почти не удивился. Разумеется, Ястребов. Впрочем, ничего удивительного. Окажись на месте сочинского барона кто-то другой, Крутов удивился бы куда сильнее. Он задумчиво растрепал усы. Что же ему теперь делать? Обдумать новую информацию он не успел. «Евгений Ефимович, тревога!» В комнату охраны ворвался Лёва. «Необычная энергетическая активность. Магический фон так и кипит. Что за источник? Не могу знать. Но, судя по всему, какой-то склад на границе города. И вы просто не поверите, кому он принадлежит». Крутов усмехнулся. «Мне кажется, Лёва, что я уже знаю. Следопыт, скажи, что Каша не подводит его глаза. Потребовал от меня сидящий в своем убежище Дракоша. Не волнуйся, пушистый, с тобой все в порядке. Я вижу то же, что и ты. Спускаясь в люк, я ожидал многого. Тварей, лезущих из всех щелей. Черный дым, пытающийся утащить нас с собой. Да хотя бы сводящую с ума ментальную технику. Но того, что дверь нам откроет неизвестное существо, прекрасно говорящее на чистом русском, я и представить не мог. А ведь это, между прочим, исторический момент. Как-никак, первый контакт с разумным представителем другого мира. Тем не менее, расслабляться я и не думал. Даже наоборот, перехватил поудобнее сразу два своих меча и активировал парочку смертоносных боевых техник. Если это существо решит на нас напасть, то я превращу его в горстку пепла раньше, чем оно успеет сделать первый шаг. К слову, выглядело существо весьма необычно. По телосложению оно напоминало мускулистого и высокого, не меньше 2,5 метров, человека. Но именно что напоминало, лицо было вытянутым и походило на морду какого-то зверя. Уши заостренные, из-под верхней губы торчат острые клыки. Пальцев на длинных суставчатых руках было 6, и каждый заканчивался длинным когтем. Я вспомнил, что видел изображение подобных существ во время прошлой вылазки в город. Если та картинка была правдивой, то у существа должно быть 2 сердца и 3 печени. Уверен, что если разглядеть его внимательнее, найдутся и другие особенности. Но сделать это сейчас было затруднительно, тело неизвестного скрывала плотная одежда необычного фасона. А вообще, время его разглядывать было не самое подходящее. «Кто ты и что ты хочешь?» – потребовал я от него. «Поговорить». Голос существа был низким и глубоким. «Уверен, у вас накопилось много вопросов, Максим Ястребов. Если вы пройдете внутрь, то я смогу вам все объяснить. Максим, откуда он знает твое имя?» — прошептал мне на ухо плотник. Как и остальные, он был в легком шоке, но навыков Сергей все равно не утратил. Я чувствовал, как и я, он прощупывает подвал даром следопыта и, в случае чего, готов обрушиться на существо в ураганной атаке. Другого я от него и не ожидал. «Моя школа, понятия не имею», — честно ответил я. «И, как и тебе, мне это не нравится». Не переставая прощупывать существо даром, я оглядел свою команду. Выглядели мои бойцы не лучшим образом. Черепах застыл на месте и смотрел на существо, буравя его взглядом. Ощущение было такое, как будто питомец его когда-то уже встречал. Но сейчас, сколько ни пытался, не мог вспомнить, где именно. Плотник выглядел растерянным, но не выпускал из рук меч. Полина же и вовсе отреагировала в своем фирменном стиле. Она резко рванулась вперед и повисла бы у существа на шее, не успея я вовремя ее перехватить. «Максим, это же живой иномирец. Да я всю жизнь мечтала его увидеть». Вырываясь, прокричала она. «Мне срочно необходимо его изучить. Мне дадут Нобелевскую премию». Я усмехнулся. «Живой иномирец? Значит, если бы она знала, кто я на самом деле, то сильно бы удивилась. Смотри, но руками не трогай». Я строго на нее посмотрел. «Не забывай, мы в бреши, а здесь никому нельзя доверять». Несмотря на восторг, остатки адекватности у Разумовской все-таки сохранились. Мои слова заставили ее собраться. Она сосредоточилась и кивнула. Я почувствовал, как от нее исходит легкая энергетическая вибрация. Она активировала родовую технику и, так же как и я, тщательно сканировала это место. От существа наши разговоры не укрылись. «Максим, Сергей, Полина, я не причиню вам вреда, обещаю». Существо подняло руку, принося магическую клятву. «Черепах и Кыш, вас это тоже касается». По коридору пронеслась магическая вибрация. Клятва существа сработала, но его слова насторожили меня еще больше. «Максим, оно знает не только тебя, оно знает нас всех». Плотник плюнул на предосторожности и направил на существо обнаженный меч. Больше всех удивилась Полина. «Максим, кто такой Кыш?» — прошептала Разумовская. «Кого он имеет в виду?» «Точно, Полина, единственная, кто не знает про моего пушистого питомца». Даже ее обостренные чувства не смогли его обнаружить. А это существо сумело найти его в считанные секунды. Сильное создание, ничего не скажешь. Следопыт, как он узнал про Кыша, дракоше нервно икнул. Кыш так хорошо спрятался. Кыша невозможно почувствовать. Не знаю, хвостатый. Но, похоже, чем бы оно ни было, слабым его точно не назовешь. Тогда нам нужно бежать отсюда. И как можно скорее. Нет, некуда бежать. Выйдем отсюда, и нас сожрут. К тому же он только что принес клятву. Я предлагаю рискнуть. Не сомневаясь, я прошел мимо существа в распахнутую дверь. Остальные, немного поколебавшись, потянулись за мной. Как я предполагал, ничего не произошло. Клятва существа действовала. Оно не могло ее нарушить. Какая-никакая, но гарантия безопасности. Я огляделся. Мы оказались в вытянутом помещении со множеством комнат. Повсюду виднелись какие-то приборы и установки. На стенах висели экраны, а в углах мерно гудели незнакомые мне устройства. Выглядело все непривычно. Другие материалы, нестандартные формы. Ну и, конечно, совсем другая магическая вибрация, ничего общего с земной. Этому я не удивился, уже давно понял, что местные жители, кем бы они ни были, использовали особую разновидность магии. Я бы даже не назвал это магией в привычном смысле слова. Магическую энергию они совмещали с необычными технологиями. Так что это уже не магия в полном смысле слова, скорее, техномагия. Что это за место? Храм знаний, ответило существо. И что это, химера тебя раздери, значит? Привратник задумался. Он хорошо говорил на нашем языке, но некоторые слова и термины давались ему тяжело. Храм знаний – это особое место, где собраны все самые важные знания, а еще здесь работают ученые. Ясно, то есть библиотека плюс лаборатория. Понятливо кивнул я. Вероятно, что да, так для вас будет понятнее всего. Максим, ты только посмотри на это. Полина восторженно огляделась. Никогда такого не видела. Ой, а это что? Она шагнула к стоящей в углу фигуре в виде невысокого существа, напоминающего рогатую собаку. Фигура выглядела безобидно, но, стоило Полине приблизиться, ожила и бросилась на нее. Разумовская не ожидала атаки и застыла на месте. Я успел среагировать и возник между ней и существом. На ходу использовал технику усиления и, напитав кулак энергией, как следует приложил собаку по блестящей металлической морде. В обычной ситуации вложенной мной силы хватило бы, чтобы превратить врага в труху. Существо выдержало удар, на его металлическом теле не осталось ни единого следа. Все, чего я добился, это отбросил его в дальний конец помещения. Тварь быстро оклемалась и угрожающе зарычала. Я пригляделся. Ага, как я и предполагал, ее структура напоминала черепаха, только намного, намного проще. Мой питомец не стал стоять в стороне. Огромным прыжком черепах оказался между нами. Мгновенно перешел в боевую форму и угрожающе зарычал. Тварь, только что готовая растерзать меня на месте, боязливо попятилась, виляя хвостом. В ее глазах был настоящий страх. Громко воя, она бросилась прочь. А во, да наш черепах ее до смерти напугал. В голосе дракоши послышалось что-то вроде уважения. С питомцем я был согласен, но я заметил и кое-что еще. Эта собакоподобная тварь не просто испугалась черепаха, она его знала. И что это за фигня? Я повернулся к впустившему нас существу и направил на него меч. Ты сказал, что не причинишь нам вреда. Прошу прощения, совсем забыл, что я здесь не один. Существо виновато кивнуло. Я провел здесь слишком много времени. Мои программы устарели и дали сбой. Плотник и Полина переглянулись. Программы? Разумовская непонимающе посмотрела на меня. Максим, что он имеет в виду? А ты что, не поняла? Я усмехнулся. Это механизм, если угодно, робот, и он только притворяется живым. Техномагия была очень тонкой и умелой. Даже мой наметанный взгляд не сразу сумел разглядеть его суть. Теперь я видел все его отличия. Энергетическая структура существа была похожа на структуру черепаха. Его тело тоже было сделано из той же субстанции, только имело немного другой цвет. А еще энергии жизни в нем практически не было, только сложные механизмы, приведенные в движение техномагией. Все верно, Максим. Я сделан по образу и подобию своих создателей. Существо кивнуло, подтверждая мою правоту. Я способен к рассуждениям и мыслительному процессу. Мне даже доступны эмоции, но только самые простые. Во взгляде Полины было разочарование. Она рассчитывала встретить здесь настоящего иномерца, а увидела только говорящий кусок металла. А живых тут совсем не осталось, уточнила она. Нет, создатели мертвы уже много лет. В голосе существа появилось что-то похожее на грусть. Я, единственный, кто выжил и сохранил разум. Я понял, что настал момент задавать вопросы. Как тебя зовут? У меня нет имени в привычном для вас понимании, но мои создатели называли меня Привратник. В мои обязанности входит встреча гостей храма и введение их в курс происходящего. Понял. Так что, расскажешь, что у вас здесь произошло? Не просто расскажу, Максим Ястребов, но и смогу показать. Привратник повернулся к огромному экрану, висящему на стене. Больше всего он был похож на земной телевизор, только был изготовлен по совсем другим технологиям. Он нажал на несколько кнопок, и на экране появилось изображение. Перед нами открылся город, тот самый, в котором мы сейчас находились. Отличие было в том, что он еще не был заброшен. По его улицам ходили местные жители, ездили машины, в воздухе летали существа, напоминающие птиц. Город жил, странный и непривычный, но все-таки настоящей жизнью. Необычно выглядит, как будто смотрю фантастический фильм», — шепнул мне плотник. Я кивнул. «Похожие ощущения. Чтобы у вас не осталось сомнений, я предлагаю расширить погружение». Привратник нажал еще на несколько кнопок. Изображение изменилось. Мы как будто провалились внутрь той картинки, что он нам показывал. Теперь мы не наблюдали за городом со стороны. Мы как будто сами в него перенеслись. Полный эффект присутствия. Кажется, протяни руку, и сумеешь коснуться местных жителей. При желании можно даже почувствовать запах. «Максим, это ведь не телепортационная техника, верно?» — настороженно спросил меня плотник. «Нет», — я покачал головой. «Мы все еще в храме. Просто изображение стало объемным. Все, что мы видели, напоминало Землю и мой родной мир, но лишь отдаленно. Другой мир, другие существа, и совсем другая магия». Мои предположения оказались верными. Судя по технике, которую использовали местные жители, этот мир во много раз превосходил не только мою родину, но и Землю. Наш мир процветал, мы победили болезни, голод и старость. Привратник продолжал говорить, а еще мы изобрели способ путешествовать между мирами. Наши воины перемещались из одного мира в другой. Ни один народ не мог остановить наше самое сильное оружие. Наша армия шагала по вселенной, захватывая один мир за другим. По тону привратника было понятно, он собирается рассказывать нам, как прекрасно они жили. Остальные члены моей команды слушали его, раскрыв рты. Что случилось потом? Полина не просто слушала, что он говорит, но записывала в тетрадь и даже делала зарисовки. Наши аристократы не поделили власть. Начались бесконечные войны. Голос привратника стал печальным. В течение нескольких лет наш мир был уничтожен. Город, в котором вы находитесь, считался столицей ученых. Здесь были самые знаменитые храмы и исследовательские центры. Его уничтожили одним из последних, применив самое опасное оружие из известных. Все живые были убиты. Уцелел только я. Все понемногу вставало на свои места. Теперь понятно, почему город так выглядит. Он стал жертвой войны, все живое в нем было истреблено. Ясно, и откуда здесь столько ловушек. Кто бы ни уничтожил город, он постарался сделать его непригодным для дальнейшего проживания. Привратник много говорил, но я уловил самое важное. Ты сказал про оружие, при помощи которого вы захватывали другие миры. Это его применили в городе? Да, Максим Ястребов. Это так, что это такое? Вопрос я задал не просто так. У меня начинали появляться кое-какие догадки. И я хотел знать, что все понял правильно. Это величайшее изобретение за всю историю нашего мира. Сочетание жизни и смерти, магии и технологии. Привратник говорил едва ли не с восторгом. Это оружие помогало нам захватывать миры и подчинять целые народы. Одно из этих орудий сегодня присутствует здесь. Взгляд привратника остановился на черепахе. Я ухмыльнулся. Все так, как я и ожидал. Эй, металлический хвост, ты ничего не хочешь нам рассказать? Глава 2. Лева, склад принадлежит Ястребову. Крутов усмехнулся и посмотрел на помощника. Лева поморщился. Евгений Ефимович, это нечестно. Вы знали? Да, нет, Лева, не знал, но догадывался. Источники Крутова докладывали, что у барона Ястребова в Петербурге есть несанкционированная, нигде не обозначенная воронка, которую барон отбил у криминального авторитета Медного. Не подтвердить, не опровергнуть эти слухи никто не смог, так что дальше Крутов копать не стал. В конце концов, мало ли что люди говорят, даже если у Ястребова есть незарегистрированная воронка, князь по этому поводу не переживал. Несмотря на юный возраст, барон Ястребов был умнее всех аристократов, что он знал. Использовать воронку во вред он точно не станет, да и навредить она ему с его боевыми навыками тоже вряд ли сумеет. Так что информация Левы Крутова не удивила, скорее озадачила. Сильные энергетические выбросы – дело достаточно редкое, и просто так они не происходят. Всегда есть какая-то причина. Лева, а ну-ка узнай через наши каналы, где сейчас находится барон Ястребов. Понял, ваше высочество, будет сделано. Лева кивнул и помчался выполнять приказ. Сам Крутов пошагал к выходу. Внутри у князя все так и кипело. Хотелось сорваться на бег или хотя бы быстрый шаг, но он осознанно не спешил. Все-таки он находится во дворце. А когда глава агентства ликвидации аномалий несется по резиденции императора, словно перепившая химера, это вызывает много ненужных вопросов. Евгений Ефимович, дорогой вы наш человек, бал вы пропустили, но все же решили к нам заглянуть. Крутов не успел выйти из дворца, когда раздался знакомый голос. Голос, слышать который ему не хотелось. Князь совладал с собой и, нацепив на лицо фальшивую улыбку, обернулся. «Тихон Вячеславович, добрый день. Бал, увы, пропустил по состоянию здоровья, а во дворце по делу. Сами понимаете, работа». Троекуров стоял в конце коридора и, поглаживая бороду, смотрел на Крутого. Прочитать мысли старого императорского советника было невозможно. «Работа? А, понимаю, вы по поводу подброшенных княгине Разумовой артефактов». Троекуров сделал вид, что не сразу понял, о чем идет речь, и как, нашли преступника. «Нет, ваше высочество, сложное дело, даже сказал бы, что тупиковое». Делиться информацией Крутов не собирался, но обещаю, сделаю все возможное. Князь отвернулся и продолжил свой путь к выходу. Стоило дверям захлопнуться за его спиной, как Троекуров извлек из кармана мобифон и по памяти набрал номер. «Это я, во дворце только что был Крутов. Кажется, что-то происходит по твоей части». Он задумался, прислушиваясь к ответу. «Почему так думаю?» «Потому что подслушал его помощника. Мальчишка при мне по мобифону упомянул Ястребова. Нет, вмешиваться не буду. А вот тебе бы посоветовал пораскинуть связями. Возможно, и пригодится». Троекуров отключил мобифон и, загадочно улыбнувшись, скрылся во внутренних помещениях дворца. У него на сегодня было запланировано много дел во благо империи. Крутов нырнул в служебный автомобиль и открыл ноутбук. Внимательно изучив показатели со следящих артефактов, удивленно хмыкнул. Похоже, что Лева прав. В районе складов действительно наблюдается необычная энергетическая активность. Неужели несанкционированная воронка расшалилась? Такое, конечно, случалось, но очень редко. А если прорыв? После катастрофы на Байкале Крутов думал об этом едва ли не постоянно. Тогда им едва удалось сдержать натиск монстров. Еще немного, и могли пострадать невиновные. Хотя нет, вряд ли прорыв. Совсем другой энергетический контур. В окно автомобиля постучали. Крутов распахнул дверь, и в салон нырнул, как всегда, растрепанный Лева. «Евгений Ефимович, Ястребов нигде не обнаружен». Задыхаясь, как от быстрого бега, принялся рассказывать он. «Я спрашивал наших людей в академии в Сочи. Его никто не видел». «Так, а что насчет обреченного поместья? Там наших контактов нет. Полковник Терентьев с соседней военной базы, человек Троекурова. Нам он помогать не станет». Лева тараторил так быстро, что Крутов едва разбирал слова. «Чтобы установить наверняка, я направил к поместью Ястребова магически управляемый дрон». Крутов усмехнулся в усы и покачал головой. Лева на его глазах из зеленого салаги превращался в настоящего сурового профессионала. Докладывает четко и понятно, ни про что не забывает. А еще этот его дрон. Додумался, не забыл. Даже раздобыл где-то в кратчайшие сроки. Да, мальчишка делает поразительные успехи. Если так и дальше пойдет, то скоро его ждет повышение. Свои мысли Крутов ничем не выдал и строго покосился на Леву. И что дрон? А ничего. Лева неожиданно потупил глаза. «Ваше высочество, в поместье Ястребовых творится неизвестно что. Вся территория засажена какими-то деревьями, на вид обыкновенные. Но стоило дрону подлететь, как они мигом ожили. Кто ожил?» Крутов подумал, что ослышался. «Деревья». Лева понял, что несет какой-то бред и смутился еще больше. Но останавливаться не стал. Только дрон подлетел, деревья ожили и сбили его лапами, то есть ветками. «Ой, а вы что делаете?» Крутов наклонился к помощнику и принюхался. «Нет, алкоголем не пахнет, да и магическая аура стабильная. Значит, говорит правду. Или думает, что говорит». Хм. В голове возникла безумная мысль. Мог ли Ястребов посадить в поместье древоходов? Твари редкие и опасные. Но такой поступок был бы вполне в духе мальчишки. По сути, это даже логично. Если найти способ их контролировать, то защиты лучше не найти. Так что, возможно, Лева и не сошел с ума. То есть дрон был уничтожен? Нет, ваше высочество. Дрон уцелел, но только ничего стоящего не снял. Уцелел, говоришь? Крутов усмехнулся. Значит, Ястребова в поместье нет. Будь он там, то от твоего дрона остались бы только винтики да шпунтики. Глава агентства нажал кнопку связи с водителем. Поехали. Адрес у тебя в навигаторе. Водитель работал с Крутовым не первый год и все понял. Не задавая лишних вопросов, ударил по педали газа. Крутов воспользовался возможностью и как следует все обдумал. Если энергия действительно исходит со склада Ястребова, то, судя по всему, это не случайность. С этим связан сам барон. И почти наверняка сам он сейчас находится в бреше. Только из-за чего происходит такой энергетический выброс, этого Крутов понять никак не мог. Когда они прибыли на место, вопросов у него стало еще больше. Магический фон вокруг склада так и кипел. Сомнений в том, что там находится незарегистрированная воронка, у Крутова не оставалось. Энергия тоже казалась ему знакомой. Только откуда, князь не мог сообразить, сколько ни пытался. Он уверенно выпрыгнул из машины и направился к парням из агентства, сидящим в засаде в нескольких метрах от склада. Маскировка у них была стандартная, фургончик городской похоронной конторы. Между прочим, отличный способ спрятаться у всех на виду. Местные не обращают внимания, а если и замечают, то не лезут с расспросами. Зато внутри небольшой на первый взгляд фургон был забит первоклассными бойцами и дорогущей аппаратурой на миллионы рублей. Ну что, акулы меча и топора, есть что сказать. С улыбкой поздоровался с ними Крутов. Здравия желаем, ваше высочество. Бойцы приветствовали его по всей форме и сразу приступили к докладу. Артефакты сходят с ума. Это точно не выброс. Но что именно, химера его разберет. Войти не пытались, да какой там. Глава оперативной группы, опытный боец по кличке Круглый, невесело усмехнулся. Этот склад только выглядит как сарай. Защита там такая, что граф Истомин бы обзавидовался. Крепкая защита, надежная. На ее взлом понадобится время. Прикажете начать подготовку? Крутов задумался. Право входить на частную территорию, принадлежащую другому благородному, он имел только в исключительном случае. И, вроде бы, это был как раз он. Во всяком случае, если его спросят, то Крутов сумеет обосновать свое решение. Вот только это не просто частная территория. По всем документам она принадлежит Ястребову. Оборон даром что молодой. За вторжение на свою землю он спросит по всей строгости. Крутову было неприятно в этом сознаваться, но где-то в глубине души он даже немного его побаивался. Но выбирать не приходилось. Придется засунуть свой страх куда подальше и рискнуть. Начинайте подготовку к вторжению на склад. Скомандовал он. Есть начать подготовку. Отозвался Круглый и сразу отдал своим людям нужные команды. Евгений Ефимович не сомневался, пройдет несколько минут, и его парни сумеют найти подход к защищенному складу Ястребова. Ну а потом они войдут внутрь. Эх, всем будет лучше, если Ястребов появится раньше. Крутов достал мобифон и набрал номер Максима. Сигнал прервался практически сразу. Верный признак того, что абонент находится в бреши. Значит, он не ошибся. Тут до обостренного слуха Крутова донесся какой-то подозрительный звук. Он обернулся и, не веря глазам, застыл на месте. А вы здесь откуда? На самом деле, о том, что мой черепах совсем не так прост, как кажется, я догадывался уже давно. Непробиваемая железная чешуя, огромная сила, способности к управлению техникой, невероятно развитая интуиция. И это я еще молчу про его боевую форму и способность стрелять энергетическими разрядами. Все это делало его не просто опасным противником. Фактически, он мог на равных тягаться с монстрами высшего уровня. Думаю, даже против драконов он в одиночку тоже выступил бы весьма неплохо. Такая сила заставляла задуматься. Помнил я и о словах разумной Бреши. Когда мы с черепахом посетили ее в последний раз, Брешь назвала его завоевателем. Никто тогда ничего не понял. А вот я прислушался и сделал кое-какие выводы. Так что слова привратника об особой природе черепаха меня не удивили. А что, вполне представляю его в качестве завоевателя других миров. Если он к тому же будет не один, а в сопровождении таких же сильных товарищей. Пара сотен таких ребят, и мир если не сдастся сразу, то как минимум на долгие годы утонет в кровавой войне. По выпученным глазам самого черепаха я понял, что ему ничего подобного в голову не приходило. «Эй, железная башка, это что, правда, ты что же такого не ожидал? Ты что, захватывал другие миры? А ну отвечай!» От его натиска черепах совсем обалдел и замотал головой. «Если бы я сейчас увидел его в первый раз, то никогда бы не поверил, что такой милаха может быть непобедимой машиной смерти и покорителем других миров. Я давно сражался с ним плечом к плечу и понимал, рассказ привратника чистая правда, но вопросов все равно оставалось много. Если черепах действительно оружие для захвата других миров, то почему он ничего не помнит? Максим, я уже сказал, в нашем родном мире произошла катастрофа. Были использованы все наши военные силы. Очень немногие смогли уцелеть, а те, что смогли, изменились. Привратник с жалостью посмотрел на черепаха. Изменились? Что ты имеешь в виду? Их характер стал другим. Глаза привратника загорелись серебряным огнем. Помните тех существ, что вы встретили в городе. Раньше они были организованным войском. Теперь они всего лишь тень себя прежних. Я вспомнил черепах, блуждающих по улицам города. Да, они были достаточно сильны и могли доставить кучу неприятностей. Но на организованных бойцов и завоевателей они похожи не были. Скорее на одичавших и потерявших смысл жизни существ. Этот завоеватель тоже изменился. Привратник посмотрел на черепаха. Он больше не беспощадная машина уничтожения. У него появились чувства. Могу вас заверить, его изначальная конструкция такого не предполагала. Допустим, его память можно восстановить. Привратник повернулся к черепаху. Я почувствовал, как между ними протянулась особая энергетическая связь. Привратник сканировал моего питомца, изучая его. Черепах недовольно зарычал, но сопротивляться воздействию не стал. Кажется, понял, что привратник не желает ему зла. Нет, Максим, его память не подлежит восстановлению. Все воспоминания о прошлой жизни стерты без следа. Остались только рефлексы и базовые способности. Привратник практически по-человечески покачал головой. Теперь все его воспоминания начинаются с вашей встречи. Вы его изменили, привязав к себе и наделив частью своего характера. Все, что было раньше, для него больше не существует. Черепах от избытка чувств вздрогнул всем своим металлическим телом и недоверчиво фыркнул, а затем покосился на меня, как будто искал моей поддержки. Я задумался. Никаких пробелов в рассказе привратника я не заметил. Пока история полностью совпадала со всем, что я сам знал про своего питомца. Он мне в самом деле достался чистым листом с полным отсутствием памяти. Его новая жизнь началась со мной, да и в жестокости его тоже не упрекнуть, только в здоровой воинской ярости, да и то не всегда. Знаешь, железный хвост, я с ним, наверное, согласен. Черепах посмотрел на меня и кивнул. Он осторожно приблизился к привратнику. Тот присел на корточки и осторожно погладил моего питомца по голове. Движение у привратника получилось неловкое, как будто он не гладил живое существо, а в лучшем случае стучал ладонью по столу. Выглядело забавно, но, судя по закатившимся от удовольствия глазам черепаха, его все устраивало. «Ты ответил не на все. Я позволил питомцу получить свою часть удовольствия и оторвал привратника очередным вопросом. Почему черепах так отличается от остальных черепах, которых мы встретили в городе? Он намного их сильнее и быстрее. Да чего уж там, он, Василиск его подери, намного их умнее. Если бы они все были такими, то мы бы не смогли пройти в городе и метра». Все члены моей команды дружно кивнули. На самом деле, вопрос давно напрашивался. Слишком уж сильно черепах отличался от остальных своих сородичей. Все просто, Максим Ястребов. Привратник встал на ноги и улыбнулся. Его лицо не было похоже на человеческое, так что улыбка получилась весьма жуткой. Твой питомец был бойцом нашей армии, но далеко не рядовым. Если говорить понятным тебе языком, то он был кем-то вроде генерала. Отсюда и его выдающиеся способности. Слова привратника произвели эффект разорвавшейся бомбы. Полина громко ойкнула. Плотник не сдержался и хлопнул в ладоши. Даже я, признаться, посмотрел на питомца по-новому. Надо же, столько с ним прошли, а мой подопечный, оказывается, генерал армии вторжения. Но громче всех отреагировал Кыш. Генерал, Дракоша настолько разошелся, что мне показалось, еще немного и его буквально разорвет от возмущения. Как он может быть генералом? Ну вот так, я пожал плечами. Пушистый, жизнь непредсказуема. Случиться может что угодно. Дракон недовольно заворчал. Вот увидишь, следопыт. Кыш тоже тебя однажды удивит. Кыш непростой дракон. Ух, так удивит, что мало не покажется. Даже не сомневаюсь, хвостатый. Даже не сомневаюсь. Я был абсолютно серьезен. В том, что питомцы мне достались непростые, я понял с нашей первой встречи. Происхождение черепаха мне раскрылось, но дракон все еще оставался загадкой. А ведь, учитывая его особые способности и намеки строптивого, Кыш далеко не обычный дракон. Так что сюрпризов он мне принесет еще много. Пока я общался с питомцами, вопросы привратнику начала задавать Полина. «Откуда вы знаете наши имена? Это совсем не сложно». Привратник снова изобразил подобие улыбки. «На поверхности установлено много прослушивающих устройств. Я внимательно слушал ваши разговоры. А язык вы как выучили?» Полина и не думала от него отставать. Привратник практически по-человечески поморщился. Было видно, что отвечать на вопрос он не хочет. «Ты слышал, что спросила девушка?» Я повернулся к нему. «Отвечай». Привратник подчинился. До того, как наш мир был уничтожен, мы искали новые миры для покорения. Земля была одним из следующих миров. Хозяева загрузили в мою память самые распространенные языки. Плотник выхватил из ножен меч и направил его на привратника. То есть ты, наш враг, как мы можем тебе доверять? На свой страх и риск, ни один мускул на искусственном лице привратника не дрогнул. Но я вам не соврал. Война разрушила мою родину раньше, чем мы успели хоть что-то сделать. Наш мир раскололся на множество осколков. Мне повезло, я выжил и оказался здесь. И теперь я готов выполнить свою последнюю миссию. Плотника я понимал. Он реагировал как настоящий мужчина и воин. При малейшем признаке опасности он был готов сразу броситься в атаку. Сам такой, но, находясь здесь, я предпочитал действовать хитрее. Как-никак мы не на земле и даже не в привычной для нас бреши. Мы, в уцелевшем обломке чужой цивилизации. И наш собеседник не какой-нибудь монстр, а весьма разумное существо. Пусть и не совсем живое. Поэтому с момента, как мы здесь оказались, я ни на мгновение не переставал сканировать храм. Ко мне почти сразу присоединился Кыш. Да и черепах, справившись с удивлением, тоже не отставал. На троих мы как следует осмотрели все помещение. Оно оказалось неожиданно просторным и тянулось под землей на несколько сотен метров. Бесконечные комнаты, многочисленные ответвления и потайные ходы. Есть где развернуться. Защита здесь тоже была на уровне. Да на таком, что ни я, ни питомцы не смогли даже примерно понять, с чем имеем дело. Как ни крути, но магия и техники были нам незнакомы. Иного я и не ожидал. Все-таки другой мир. Странно было бы рассчитывать, что мы с наскока во всем разберемся. Единственное, что мне оставалось, это полагаться на интуицию следопыта. Я понимал, ничего опасного в храме больше не было. То есть, конечно, опасного тут хватало. Технологий, в том числе и иномирного оружия, здесь более чем достаточно. Но ни одна из технологий не направлена против нас. Мы можем чувствовать себя в безопасности. А вот насчет доверия к привратнику я сомневался. Ты сказал про последнюю миссию. Что это? Перед своей смертью создатели хотели, чтобы их наследие продолжало жить. Привратник посмотрел мне в глаза. Единственный способ исполнить их указание – передать их технологии вам. Вы сможете взять их с собой и найти им применение на земле. Услышав это, Полина пустилась в пляс. Я едва скрыл улыбку. Фактически, привратник предлагал передать нам все уцелевшие после войны наработки своих создателей. А это невероятно мощные технологии. Уверен, что на такой исход Разумовская не рассчитывала даже в своих самых смелых мечтах. Но я не вчера родился и ко всему относился с подозрением. Звучит здорово, но это странно. Совсем недавно вы хотели захватить землю, а теперь ты предлагаешь нам забрать ваше наследие. Подозрительно. Максим Ястребов, разве у меня есть выбор? Привратник скривил лицо, и я понял, что так он изображает усмешку. Город из-за устроенного нами катаклизма присоединился к вашему миру. Вы, мой единственный шанс. Да ни черта подобного. Можешь сам взять все технологии и вынести из города. Сомневаюсь, что кто-то из местных сумеет тебя остановить. Вы не понимаете. Он покачал головой. Я привязан к храму. Я не смогу отсюда уйти. Что бы ни произошло, это место – моя тюрьма, и она однажды станет моим кладбищем. Звучало все это так, как будто он пытался давить на жалость. Я просканировал его даром. Привратник не пытался меня обмануть, но он однозначно что-то недоговаривал. Максим Ястребов, перед тем как умереть, мои создатели поставили одно условие. Я усмехнулся. Ну конечно, условие. Я и не рассчитывал, что все будет так просто. Какое условие? Создатели велели передать свое наследие тому, кто будет этого достоин. И что это, химера тебя раздери, означает, что тот, кому я передам содержимое храма, будет силен. Привратник расправил плечи и стал еще выше, чем казался до этого. А проверить это можно только одним способом. В честном бою. В следующее мгновение он замахнулся и обрушил на меня свой огромный кулак. А я же говорил, все не может быть так просто. Глава 3. Крутов хотел сделать все в своем любимом стиле, то есть тихо и незаметно. План был простым и понятным. Его парни взламывают склад Ястребова. Он немного ждет и, если ситуация с энергетическими выбросами не решается, а сам Ястребов не появляется, заходит внутрь с группой быстрого реагирования. Все быстро, тихо, незаметно и под его полным контролем. Сейчас, глядя на появившийся из-за угла кортеж из элитных внедорожников, Крутов понял, тихо и незаметно не получится. Про контроль тоже можно забыть. Он, конечно, влиятелен, Но эти люди превосходят даже его. Евгений Ефимович, это кто? Лёва удивленно уставился на несущиеся к ним внедорожники. По молодости, Лёва залюбовался дорогими машинами. Тут действительно было на что посмотреть. И без того тяжелые машины проседали от огромного количества технических и магических усилений. Их было так много, что даже Крутов своим опытным глазом не мог не оценить вложенные в них деньги и усилия. Настоящие крепости на колесах. Даже у искателей, и у тех нет таких мощных машин. А это, Лёва, прибыли пираньи. Крутов невесело усмехнулся. Разумовы. Князь не ошибся. Внедорожники резко остановились, фактически зажав Крутова и его людей в угол. Двери одновременно распахнулись, и на улицу высыпали гвардейцы рода. Все, как на подбор, одеты в форменные костюмы с эмблемой Разумовых на груди. Лёва уставился на красивые костюмы, но Крутов оценил их вооружение. Артефакты, зачарованное оружие, заранее подготовленные энергокристаллы для подзарядки в бою. Это не бросалось в глаза, но все гвардейцы были экипированы так, будто готовились прямо сейчас отправиться на войну. Собственно, именно так оно и было. Последней появилась Наталья Разумова. Крутов давно вращался в высших аристократических кругах и хорошо помнил ее отца, Аристарха. Что бы кто ни говорил, но старик был выдающимся человеком. Могущественный, одаренный с неизвестным уровнем силы, гениальный ученый и прирожденный стратег, воспринимающий жизнь как шахматную партию. Сражаться с ним было все равно, что признать моментальное поражение. Крутов в свое время пробовал ему противостоять. Не из честолюбия, а, разумеется, по служебной необходимости. Интересы Разумовых и агентства пересекались слишком часто. Победить Крутову не удалось. Максимум, пару раз устроить Разумовым незначительные проблемы. Это с учетом того, что он использовал весь свой немалый ресурс. И надо признать, Наталья немногим уступала знаменитому отцу. Умная, расчетливая, с сильным ментальным даром, она почти не отставала от Аристарха. Разве только хитрости и знания жизни ей пока немного, но хватало. Но это вопрос наживной. «Красивая женщина», – прошептал Лёва, буквально раздевая княгиню взглядом. Крутов был готов согласиться, Наталья вполне ничего. Эх, вот не был бы он женат, тогда обязательно бы. Князь встряхнулся, прогоняя наваждение. Вот ведь бестия, только появилась, а уже продавила их обоих ментальной техникой. И это в обход всех его защитных артефактов. Она не просто красивая женщина, но и очень, очень опасная. Не расслабляйся. Крутов, не скрываясь, отвесил Лёве крепкую затрещину. Хорош боец, вляпался в ментальную технику и не заметил. Прошу прощения, ваше высочество, пробормотал помощник, пряча глаза и потирая ушибленную голову. Крутов же уверенно шагнул к Разумовой. С такой, как она, следует действовать только одним образом, переть напролом, а вось и получится от нее избавиться. Рад вас приветствовать, княгиня. Крутов вежливо улыбнулся. Тем не менее, крайне удивлен нашей встрече. Позвольте поинтересоваться, что вы и ваши люди здесь делаете. А не надо удивляться, князь. Разумова улыбнулась, но ответила резко. Мы всего лишь выполняем нашу работу. В каком это смысле? Голос Крутова едва заметно дрогнул. Не припомню, чтобы ваш род был заинтересован в приобретении складов. А я здесь не за складами. Как вы помните, наш род занимается научными разработками. И мы не могли пропустить такие редкие энергетические выбросы, как этот. Взгляд Разумова уперся в склад Ястребова. Крутов мысленно выругался. Ученые они, Василиск их дери в хвост и гриву. Конечно, так он и поверил, что она примчалась сюда во главе целого кортежа только для того, чтобы исследовать какой-то энергетический выброс. Наверняка пронюхала, что склад принадлежит Максиму. Учитывая произошедший между ними на балу конфликт, она явно пытается использовать ситуацию в своих интересах. Ну и, конечно, наверняка не обошлось без Троекурова. Не случайно он встретил советника во дворце. О его связях с Разумовыми давно ходят разные слухи. Что ж, вот склад, перед вами. Посмотрели, можете уезжать. Настроения быть вежливым у Крутова сегодня не было. Все, что здесь происходит, находится в компетенции моего агентства. Так что попрошу вас очистить территорию. Наталья улыбнулась, а в следующее мгновение уже оказалась рядом с ним. Так быстро, что даже опытный и тренированный Крутов не понял, как это произошло. «Князь, я и мои люди, ответственные граждане, эта энергия может угрожать всему городу, и мы не можем уехать отсюда, не убедившись в ее безопасности. Но, а если вы, князь, не согласны, то можете попытаться нас прогнать». Разумова улыбнулась, и гвардейцы за ее спиной многозначительно сверкнули артефактами. «Но учтите, в этом случае у вас будут проблемы, очень большие проблемы». Крутов здесь был не один. Его так и подмывало дать своим бойцам команду занять боевую позицию. Если они вступят в бой, то совсем не факт, что победителями выйдут именно бойцы Разумовых. Но князь понимал, даже если они победят, то с должностью он может попрощаться. Кровавые разборки с одним из самых влиятельных родов не простят даже ему. Значит, выход у него всего один – терпеть присутствие Разумовой. Терпеть и надеяться, что она скоро свалит. Пока он размышлял, как бы красиво ей ответить, в стоящем неподалеку фургончике его ударной группы что-то взорвалось. Стекла разлетелись во все стороны, из всех щелей повалил густой черный дым. Все парни во главе с Круглым, кашляя и сморкаясь, вынырнули на улицу. «Что у вас там, дракон вас дери, происходит?» — рявкнул на них Крутов. «Ваше высочество, мы это...» Бывалый боец Круглый выглядел непривычно смущенным. «Перестарались мы немного», — отвечая четко и по существу. «Мы пытались взломать защиту склада, ну и немного переоценили свои возможности. В общем, вот», — Круглый махнул рукой в сторону фургончика. Среди клубов дыма мелькнуло несколько языков пламени. Люди Круглого, матерясь, бросились внутрь, тушить, пока все не сгорело. Крутов же понял, что только что на его глазах оборудование за много миллионов рублей приказало долго жить. Банально не справилось с перегрузками и сгорело. Князь покачал головой. А ведь лучшие специалисты страны утверждали, что это едва ли не самая мощная аппаратура в империи. Вот ведь Ястребов. Что же этот треклятый барон использовал для защиты своего склада? В обычной ситуации Крутов был бы в ярости. Еще бы. Пусть он и князь, он еще и сотрудник агентства. А это значит, следующие дни он будет не заниматься работой, а писать бумажки и объяснять императорским казначеям, почему артефакты за миллион рублей разлетелись вдребезги как дешевые елочные украшения. Хотя кое в чем он был даже рад. Если его парни не справились с тем, чтобы снять защиту со склада, то никто не справится. Выходит, на склад можно не заходить. Непонятно почему, но эта мысль Крутова успокоила. Со всем уважением, княгиня, но вы сами все видели. Он обворожительно улыбнулся, глядя Разумовой в глаза. Не знаю, что там такое установлено, но защиту склада не пробить. Все, что нам остается, это смотреть на него со стороны. Наталья ответила ему хищным оскалом. Крутов против воли ей даже залюбовался. Ух, все-таки красивая она женщина, только холодная и жестокая. Легко представить, как она во время любовных игр с удовольствием использует плетку или даже что похуже. Князь, это вы так думаете. У нашего рода есть специальные разработки. Поверьте, ни одна защита перед ними не устоит. Разумова махнула рукой, и ее гвардейцы бросились к складу, раскладывая вокруг какие-то сложные на вид приборы и артефакты. Крутов почувствовал, как от их магической вибрации по спине бегут мурашки. А ведь и правда, у этих ребят все может получиться. Твою ж химеру, где Ястребов, когда он так нужен? Удар привратника оказался чертовски быстрым. Я и сам не драконьей лапой деланный, но отразить его я не успел. Кулак пришелся мне по лицу. Раздался треск, и меня отбросило в дальний конец коридора. Мир вокруг плясал и расплывался. Конечно, не такой эффект, как от попадания Георга. Но один гребаный удар, и при этом я был прямо-таки переполнен энергией и накрыт щитом. Следопыт, ты живой? Кыш так перепугался, что щедро качнул в меня свою драконью энергию. У тебя что-то треснуло. Кыш думал, этот здоровяк сломал тебе шею. Не, так легко ты от меня не избавишься. Я усмехнулся и осторожно коснулся лица. Щека горела огнем. Я планирую жить долго, счастливо и сплясать на похоронах этого недоумка. На самом деле, он действительно очень неслабо меня огрел. Если бы я заранее не успел направить усиление точно в шейные позвонки, то лежал бы я сейчас в уголке со свернутой на бок шеей. И ни Полина, ни Кыш, ни вся магия мира не сумели бы меня оживить. Ублюдок, ты ответишь за Максима. Моя команда быстро сообразила, что к чему, и бросилась в ответную атаку. Черепах перешел в боевую форму и готовился к смертельному прыжку, а плотник обнажил меч и сейчас несся на застывшего посреди комнаты привратника. Здоровяк стоял, не шевелясь, только в глазах плескалось что-то очень похожее на обычное человеческое любопытство. А еще его пальцы сжались в кулак. «А ну стой!» — рявкнул я и использовал голос. За прошедшие недели плотник сильно развил дар следопыта. Его воля намного превосходила волю обыкновенного человека. Но противостоять моему голосу он все равно не мог. Все-таки в наших следопытских делах он еще совсем новичок. Куда ему тягаться с мастером? С черепахом все оказалось еще проще. Хватило обыкновенного взгляда и угрожающего покачивания головой. Питомец недовольно зарычал, но подчинился. Да будь он хоть трижды генерал армии вторжения, а слушаться меня он все равно не решался. «Максим, зачем ты это сделал?» Плотник недовольно сверкнул глазами. «Мы бы быстро изрубили этого урода на капусту. Скорее он вас». Я размял шею и прокрутил в руках оба своих меча. «Он вам не по зубам. Оставьте его мне». «Но, Максим, никаких но. Это приказ». Плотник продолжал ворчать, но подчинился. Я посмотрел на привратника. «Ну и как ты нарушил клятву? Ты же принес ее у меня на глазах. Особенность моего вида». Привратник не мог испытывать настоящие эмоции, но сейчас в его голосе было что-то похожее на гордость. «У нас нет души, клятвы на нас не действуют». Я мысленно выругался. «Ну что тут скажешь, я ошибся. Откровенно говоря, о случаях, чтобы клятву можно было нарушить, да еще так просто, я никогда не слышал. Следопыт, зато Кыш слышал». Дракоша внимательно прислушивался к моим мыслям. «Кыш читал об этом в одной умной книге. Так если читал, почему не сказал мне?» «Ну, Кыш забыл». Дракоша хотел соврать, но понял, что не может придумать убедительную отмазку, и сказал правду. «Ну хотя бы честно». Я осмотрел привратника. За последние минуты он сильно изменился. Его мышцы увеличились, а сам он стал выше. Циркулирующая в его теле энергия тоже стала другой. Все потоки выровнялись и уплотнились. Он был готов к бою. «Ну, если он готов, то кто я такой, чтобы отказывать ему в хорошей взбучке? Что там тебе от меня надо? Доказать мою достойность?» «Да, Максим». Привратник кивнул. «Создатели взяли с меня обещание, что я поделюсь их наследием только с сильным воином. Я должен убедиться, что не ошибся в тебе. Ни слова больше». Я бросился в бой. Экономить на силах не стал с самого начала и использовал усиление на максимум. Пара шагов, и я уже был рядом с ним. Резкое движение, и Фатум взлетел в воздух. Это был мой фирменный удар. На моей памяти, его смогли остановить всего лишь два противника. Оба были моими врагами в прошлой жизни, и оба считались одними из сильнейших магов своего поколения. Сегодня к ним добавился третий. Привратник скользнул в сторону, и лезвие меча не дотянулось до его шеи считанные миллиметры. Обидно. А впрочем, это только начало. Я бросился в новую атаку. С каждым шагом я двигался все быстрее и быстрее. Ой, сквозь боевой транс я услышал тихий вскрик Полины. «Максим двигается так быстро, что я его почти не вижу.